«Эта жизнь очень приятна. Я хотел бы жить вечно». Он улыбнулся. «Мне это почти удалось». Мы сидели в глубоких кожаных креслах, разделенные столиком с бокалами и шампанским в серебряном ведерке. «Ну, если вы доживете до моего возраста, многое вам будет казаться странным». «Вы не похожи на старика. Тело стареет. Иногда мне кажется, что у меня палец может отломиться, как кончик мелка. А дух не стареет и мудрости не прибавляется. Вы мудры?» «Нет, это великое заблуждение. О мудрости стариков. Старики не мудры, они только осторожны. Быть может, это и есть мудрость?» «Это очень непривлекательная мудрость. Что вы цените выше всего?» «Любимую женщину. Вот и я так же. Это не мудрость. Жизнь вы цените?» «Да, я тоже. Потому что это все, что у меня есть. И еще дни рождения», — засмеялся он. «Видимо, вы еще более мудрый, чем я. Вы не празднуете день своего рождения?» Мы оба потягивали вино. «Что вы в самом деле думаете о войне?» — спросил я. «Я думаю, что она нелепа». «Кто выиграет ее?» «Итальянцы». «Почему?» «Они более молодая нация». «Разве молодые нации всегда выигрывают войну? Они способны на это в известном периоде». «А потом что? Они становятся старыми нациями». «А вы еще говорите, что не мудры». «Дорогой мой мальчик, это не мудрость, это цинизм. Мне это кажется величайшей мудростью». «Это не совсем так. Я мог бы вам привести примеры в подтверждение противоположного». «Но это неплохо сказано. Вы выпили все шампанское?» «Почти. Может быть, выпьем еще? Потом я пойду переодеться». «Пожалуй, не стоит больше. Вам в самом деле не хочется?» «Да». Он встал. «Желаю вам много удачи и много счастья. И много-много здоровья. Благодарю вас. А я желаю вам жить вечно. Благодарю вас. Я так и делаю». «А если вы когда-нибудь станете набожным, помолитесь за меня, когда я умру. Я уже нескольких друзей просил об этом. Я надеялся сам стать набожным, но этого не случилось». Мне казалось, что он улыбнулся с грустью, но я не был уверен. Он был очень стар, и на его лице было очень много морщин, и в улыбке участвовало столько черточек, что оттенки терялись в них. «Я, может быть, стану очень набожным», — сказал я. «Во всяком случае, я буду молиться за вас». «Я всегда ожидал, что стану набожным. В моей семье все умирали очень набожными, но почему-то этого не случилось. Еще слишком рано. Может быть, уже слишком поздно. Может быть, я пережил свое религиозное чувство. У меня оно появляется только ночью». «Но ведь вы еще и любите. Не забывайте, что это тоже религиозное чувство». «Вы думаете?» «Конечно». Он сделал шаг к бильярду. «Вы очень добры, что сыграли со мной. Это было большим удовольствием для меня. Пойдемте наверх вместе». Глава 36. Ночью была гроза. И, проснувшись, я услышал, как дождь хлещет по оконным стеклам. В открытое окно заливала вода. Кто-то стучался в дверь. Я подошел к двери очень тихо, чтобы не разбудить Кэтрин, и отворил. Это был бармен. Он был в пальто и держал в руках мокрую шляпу. «Мне нужно поговорить с вами, тененте». «В чем дело?» «Дело очень серьезное». Я огляделся. В комнате было темно. Я увидел лужу на полу под окном. «Войдите», — сказал я. Я за руку провел его в ванную, запер дверь и зажег свет. Я присел на край ванны. «В чем дело, Эмилио? У вас какая-нибудь беда?» «Нет, не у меня, а у вас, тененте». «Вот как? Утром придут вас арестовать». «Вот как?» «Я пришел сказать вам. Я был в городе и в кафе услышал разговор». «Понимаю.